Глава 129. Глава 129. Спустись. Публика была ошеломлена. Томпсон, у которого раньше была широкая улыбка на лице, также был ошарашен. Лиду поднял мяч и сказал: «Я закончил, не так ли?» Софи прыгала и аплодировала, как маленький взволнованный ребенок. «Упа, ура, ура! Молодец, ты просто супер!» Роберт и остальные тоже аплодировали. «Черт, этот парень не может быть флешем, не так ли?» Кто-нибудь верил, что видео его борьбы с района сообщества костей было ускорено? Лиду настолько быстро. Готов поспорить, когда он снимает стресс, это должно быть здорово, так как у него такие быстрые руки. Томпсон был сыт по горло и сказал: «Прости, друг, игра еще не началась». Софи в ярости воскликнула, когда услышала это: «Доктор Томпсон, вы просто злитесь. Ли, вернись, я сотру грязь с твоей спины». Томпсон сказал громким голосом: «Я имею в виду, я судья здесь, и игра начинается только тогда, когда судья говорит, что это так. Я не сказал, что игра только началась, поэтому она не началась». «Тогда почему ты выбросил мяч?» «Чтобы они немного согрелись», — утверждал Томпсон. Беда, что обе стороны вот-вот начнут ссору. Лиду отпустил мяч и сказал: «Софи, Роберт, хватит. Скажем так, тогда игра еще не началась». Роберт сдерживал Софи, которая все еще хотела донести свою точку зрения. «Верь в Ли, с его скоростью, разве не будет легко получить мяч снова?» Томпсон достал мяч, откашлялся и крикнул: «Начинаем!» Он взмахнул удочкой и передвинул мяч с одного конца болотистой лужи на другой. При этом четверым пришлось гоняться за мячом. Бассейн был почти как настоящее болото. Глубина достигала их бедер, что затрудняло ходьбу. Остальные трое сформировали команду. Двое подошли, чтобы помешать Лиду. Он вошел в него с ними и начал трехсторонний бой. Они быстро покрылись грязью. Томпсон неустанно размахивал мячом, а другой парень не мог его получить. Запыхавшись, он больше не мог этого вынести и сердито крикнул: «Эй, что ты пытаешься сделать?» «Наберитесь терпения, доктор Марвин», — фыркнул Томпсон. Он был напуган скоростью Лиду и не мог не ускориться. Но после того, как ему напомнили, он начал замедляться и подвинул мяч поближе к грязной обезьяне. Он хотел выставить Лиду в плохом свете, но не хотел обидеть остальных. Вскоре двое из них получили мяч и покинули бассейн, оставив Лиду и крупного медбрата. Медбрат мог сказать, что происходит. Он воспользовался возможностью, когда удерживал Лиду и тайно заговорил с ним: «Я прикрою тебя, иди на мяч». Лиду чувствовал враждебность Томпсона по отношению к нему. «Не волнуйся, приятель, гораздо важнее, чтобы мы веселились. Мы пойдем на это вместе. В любом случае, это не займет больше минуты или двух». Медбрат кивнул и потянулся к мячу. Эта группа проходила достаточно долго, зрители были недовольны и начали кричать: «Хватит, Томпсон, притормози мяч. Вы думаете, они супергерои? Вы умеете играть или нет? Черт, вы хотите играть до ночи?» У Томпсона не было выбора, кроме как замедлить мяч. Медбрат воспользовался случаем, чтобы схватить его, оставив Лиду в качестве последнего человека. Обычно, для последнего человека, был бы просто быстрый раунд погони за мячом и все. Но Томпсон все усложнил и размахивал мячом без остановки, с одного конца на другой и обратно. У Лиду не было возможности получить мяч. Лиду мог замедлить время, но эта техника длилась недолго. Было слишком много сопротивления от грязи, и у него не было возможности двигаться на большие расстояния, чтобы получить мяч. Томпсон стал еще злее. Он не только безумно размахивал мячом, но и насмехался над Лиду. «Эй, обезьяна, иди возьми свои бананы». Услышав это, зрители начали бормотать. Роберт и остальные нахмурили брови и отругали: «У этого парня мозги не в порядке». Лиду продолжал поддерживать мягкую улыбку, выпуская жука, и, осмотрев стул, он позволил жучку подлететь к одной из ног и начать высасывать время. Это было то, что он обнаружил не так давно, когда имел дело с Лукасом. Жук мог поглощать время любого объекта, но только тогда, когда жук поглощал по своей собственной воле, он мог быть усилен. Заставляя его поглощать время, он тратил бы энергию Лиду. Мистер Ли был зол, и его планы были серьезны. Он хотел преподать этому высокомерному Томпсону урок, поэтому он был готов использовать эту энергию, чтобы жук поглотил время. Никто не заметил, но одна из деревянных ножек стула быстро уменьшается. Томпсон в очередной раз тяжело взмахнул шестом своим телом. Центр тяжести переместился туда, где лежала сгнившая ножка. Дерево не выдержало давления и сломалось. «Черт!» – он закричал в панике. Стул перевернулся, и, не успев вовремя среагировать, он упал, как мешок картошки, в грязевую лужу, сделав огромный всплеск. Он весь промок и был в шоке от падения. Поднявшись, он поскользнулся и, сделав неуклюжий шаг, упал, полностью погрузившись в грязь. Лиду отозвал жучка и подошел к нему с фальшивой симпатией, чтобы помочь ему подняться. «Доктор Томпсон, вы в порядке? Что случилось? Почему кресло было таким неустойчивым?» Доктор Томпсон начал проклинать. «Черт подери, какой идиот!» Лиду ослабил хватку, и тот снова соскользнул в грязь. Когда он открыл рот, чтобы проклясть, это закончилось тем, что наполнил рот грязью. «Извините, извините, моя рука была полна грязи, моя рука соскользнула», — мистер Ли быстро попытался извиниться. Томпсон подавился мутной водой и продолжал кашлять грязной водой. К слову о жалости, на этом игра закончилась. Роберт позвал людей помочь Томпсону выбраться из грязи, чтобы он смог вымыться, а Софи принесла мешок бумажных полотенец, чтобы помочь Лиду вытереться. «Вот, быстро, приведи себя в порядок». Лиду быстро вытер лицо, а затем пошел в душевую комнату, которая была временно настроена для мытья. Со сменой одежды он вскоре снова стал чистым и свежим. Томпсон был в плохом состоянии, вся его одежда была в грязи, поэтому он не мог носить ее. Кто-то принес ему комплект одежды пациента, и он был слишком велик. После того, как одел его, в сочетании с его грязными волосами до плеч и неэнергетическими шагами, он выглядел как психически больной. Доктор Гамильтон был хорошим парнем и сказал: «Я отвезу доктора Томпсона, чтобы он переоделся». Темнокожая медсестра Канали спросила: «Вам нужна наша помощь?» Доктор Гамильтон покачал головой и сказал: «Все в порядке, это просто сменная одежда». Канали с сожалением посмотрела на Томпсона и сказала: «Этот бедный ублюдок будет травмирован. Если я правильно помню, он чистый урод, верно?» Лиду сказал: «Это ужасно. У меня ноги спортсмена, и разве доктор Томпсон не пил воду, которой я умывала ноги?» Услышав это, Томпсон кашлянул. Софи утешила его и сказала: «Не волнуйся, ноги спортсмена не распространяются через рот или кишечник». Томпсон грубо ушел. Канали игриво толкнула Софи и сказала: «Вы двое смеетесь над ним в дуэте, это так плохо для вас двоих. Малышка Софи, ты учишься неправильным вещам. Я всегда была плохой девочкой». Софи невинно пожала плечами. Лиду спросил: «Благотворительность продолжается? Я только что проиграл, так что я должен пожертвовать $200. Что еще сейчас будет? Некоторые пожертвования и еда. Какие алкогольные напитки вам нравятся? У нас есть 75%, 92% и 98% спирта». Софи пошутила: «Этанол есть». Лиду сказал: «Чистый этанол, давай выпьем вместе, а потом пойдем на встречу с Богом». Доктор, проходящий мимо, небрежно сказал: «Какой уникальный способ флирта». Двое смущенно посмотрели друг на друга. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 130. Глава 130. Опужейный магазин». После использования жучка, Лиду не был истощен, но он был очень голоден. Алкоголь мог быть преобразован в энергию, чтобы пополнить силы, которые он потерял, поэтому он не полностью шутил с Софи. Конечно, он не мог пить спиртное, которое втирают, так как у него была еще долгая жизнь. Там было много мяса и вина. Американцы действительно расточительны. Даже в малообеспеченной общине они приготовили много еды, и по крайней мере половина ее может пропасть впустую. Лиду изо всех сил старался, принося еду Ахмеду, чтобы тот сметал тарелки. Софи была поражена количеством, которое они съели. «Бы чем дело?» – спросил Лиду. «Что это за выражение такое?» Софи слабо сказала: «Однажды я подумала пригласить тебя на ужин, чтобы поблагодарить за спасение, но, судя по всему, мне нужно найти другой способ». Лиду не ел бесплатно и пожертвовал $1000 в больницу сообщества в конце еды. Несколько дней спустя Ганс продал королевские бумаги японских военных, каждый рулон за $500. С 15 рулонами это было в общей сложности $7500. Лиду был совершенно ошарашен, когда собрал свою долю. «Как у тебя это получилось? Эти бумаги нельзя считать антикварными, верно? 7500 могли купить им бумажную машину. Кто был бы настолько глуп, чтобы купить эти бумаги?» Ганс радостно сказал, потягивая пиво: «Это мастерство, приятель. Вот насколько хорош большой Фокс. Да, ты действительно хорош, признался Лиду. Но я хотел бы знать, кто был бы настолько глуп, чтобы потратить несколько тысяч долларов на кучу бумаг. Многие японцы, после миграции в Америку, чтобы улучшить свой статус, утверждают, что они являются привилегированными. Как это можно доказать? Один из лучших способов – иметь предметы, которые используются привилегированными. У нас есть не просто обычные бумаги, а листы. Они также не являются обычными листами, но специально используются военными командирами, которые были привилегированными. Некоторые люди купили их, чтобы они могли утверждать, что это были документы, оставленные их семьей. При этом они могут повысить свой статус. Услышав его объяснение, Ли Ду был удивлен и сказал: используя только некоторые листы, чтобы улучшить свой статус, японцы действительно интересны. Чем больше людей ты встретишь, тем более странные вещи ты узнаешь, сказал Ганс с презрением, думая о своем уродливом прошлом. Ли Ду не ожидал, что эти бумаги можно продать за 7500 долларов. В Америке подержанный BMW стоил примерно столько же. Ганс что-то замышлял. Не было ничего ценного или бесполезного по своей природе. Это зависело от правильного покупателя. Пока это был правильный покупатель, например, человеку, умирающему от жажды в пустыне, бутылку воды можно было продать за 10 тысяч долларов. Был также пулемет, который они должны были продать. В начале июня они планировали посетить аукцион в Фениксе и привезли с собой пистолет. На том аукционе не было ничего ценного. Ли Ду купил обычный блок хранения, принадлежавший общему хозяйству, и заработал около 2000 долларов из мебели и бытовой техники. Продав мебель и бытовую технику, Ганс повел его в оружейный магазин. Оружейный магазин назывался «Мир ветеранов». Ремонт был старым и причудливым. Входная дверь была оснащена кремневым замком типом замка, используемого на мушкетах, и была ручкой двери. После того, как он открыл дверь и вошел, он обнаружил, что внутри он был похож на супермаркет, набитый рядами и полками товаров. В супермаркете товарами были предметы домашнего обихода, закуски и напитки и тому подобное, но в этом магазине было полно оружия и аксессуаров к нему. Начиная со входа, десятки полок выстроились в магазине, каждый из которых полон всевозможных пистолетов и винтовок. Пистолеты-пулеметы, автоматические винтовки, карабины и снайперские винтовки. Стены также были увешаны пушками. Основное внимание уделялось охотничьим ружьям и дробовикам. Пистолеты были в основном на прилавках, от кремневых пистолетов до современных пистолетов. Кроме пушек, были еще и всевозможные аксессуары. Оптические прицелы, рюкзаки, крюки, ремни, куртки, шлемы, очки, рации и тому подобное. На одном из прилавков были выставлены инструменты для чистки пушек. Там были чистящие жидкости, оружейное масло и щетки всех размеров. Пройдя немного по магазину, Ли Ду понял, почему Америка не может принять законы против оружия. Слишком много людей любили оружие. Оружейная промышленность затронула слишком много людей. Увидев двоих, белый юноша с прыщами на лице подошел, чтобы спросить: «Добрый день, я могу вам помочь?» Ганс сказал: «Где твой начальник, Маурис?» «Я от охотников за сокровищами. Я разговаривал с ним по телефону. Я принес то, что ему нравится». Белый юноша попросил у него последние 4 цифры номера телефона, и вскоре после ухода он вернулся с белым стариком с выдающимся животом. «Привет, Ганс, наконец-то ты здесь. Ты сказал, что принес то, что мне нравится. Что ты принес с собой?» Старик пожал им руки и сразу перешел к главной теме. Ли Ду нравилось вести дела с такими людьми, они были быстрыми и прямыми. Ганс сделал звонок, и Годзилла вошел с большой коробкой. Морис свистнул и сказал: «Тот пулемет там, у меня есть несколько сомнений по этому поводу, он весит 139 килограммов. Этот парень, потомок Геркулеса». Ли Ду похлопал по громоздким рукам Годзиллы и сказал: «Маурис сказал, охотно верю». За оружейным магазином был широкий и просторный тир. Там стреляли десятки человек, оглушительные звуки выстрелов звучали постоянно. Маурис привел их в чистый угол и открыл коробку, чтобы показать тип 92 ХМГ. Увидев пистолет, Маурис принес инструменты и умело перезарядил пистолет. Затем он внимательно изучил детали. Через полчаса он поднял голову и сказал: «Это хороший ребенок. Большой Фокс, на этот раз ты принес что-то хорошее. Этот пулемет оригинальный, верно? Каждая деталь есть, даже шурупы, которые являются оригиналами от японцев». Маурис удовлетворенно кивнул. Услышав это, Ганс засмеялся и спросил: «Так сколько же вы готовы заплатить, чтобы сохранить его?» Маурис сказал: «Ты знаешь, Какой я? Я не накручиваю цены. Если он сработает, я дам тебе 55 000 долларов. Если нет, то заберешь его. У меня нет никакого барахла. Ли Ду был удивлен. Ганс подсчитал, что он стоит около 40 000 долларов. Он не ожидал, что Маурис сделает такое высокое предложение. Даже Ганс был удивлен. 55 тысяч, честно говоря, это довольно много. Почему такая цена? Маурис перевернул опору и указал на дно. Посмотрите сюда, у него есть личность. В нижней части опорной стойки находилась алюминиевая пластина. На нем были серии букв. Первый дивизион, Ли Ду только узнал буквы. Он не мог их прочитать. Гансу было еще хуже, он не мог ничего понять. Маурис кивнул головой и сказал, верно, это оружие принадлежало первому дивизиону. Для многих американцев, их отцы, мужья и дети были убиты этими сукиными сыновьями. Во второй половине войны на Тихом океане ситуация быстро ухудшилась, и первый дивизион японских военных был развернут к Лейте. В 1944 году, 1 ноября, первый дивизион чудесным образом высадился на западном берегу Лейте. Они готовились разбить лагерь в Калуян, чтобы напасть на город Таклобан, но американские войска с восточного берега уже взяли под контроль Таклобан. В 1944 году, 5 ноября, американцы столкнулись с первым дивизионом в долине Лейте. После этого, в течение 50 дней, первые дивизионные американские войска находились в тупике атаки и защиты. Это разделение было крайне порочным и сражалось в кровопролитной битве с американскими войсками, которые имели преимущество в местности, численности и артиллерии. В итоге 15 000 военнослужащих из 1-й дивизион сократилось до 800 человек. Тип-92 принес много жизней американским войскам в этой битве, что повысило его известность. Благодаря этому, Тип-92 1-й дивизион был намного ценнее остальных. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 131. Самый пассивный город. Наступил самый ответственный момент для определения цены пистолета. Тестирование пулемета. К счастью, они были на полигоне. Морис приветствовал их, и один из сотрудников выбрал для них линию огня. Деревянные мишени размещались на позициях, обозначающих 100, 200, 500 и 1000 метров соответственно. Ганс был испытателем пулемета. Он взял его и сказал, «Бау, деревянные мишени». «Старик, это стоит тебе руки и ноги». Маурис от души рассмеялся. «Надеюсь, ты сможешь поразить их всех». Пулемет типа 92 был поднял. Годзилла вложил в него 30 пуль, а затем толкнул Ли Ду, чтобы тот ушел с ним. Ли Ду спросил, что случилось. «Он может взорваться и убить кого-то», — коротко сказал Годзилла. «Было очень опасно испытывать такие старые пушки. Он может взорваться, если не быть осторожным». В результате чего человек, испытывающий пистолет, пострадает или даже умрет. Ганс сжал пулемет и зафиксировал глаз на оптический прицел, и потянул болт, освобождая звук щелчка прежде чем медленно потянуть за спусковой крючок. Послышался четкий стук, и пластина начала двигаться. Несколько золотых пуль выстрелили, издавая резкий звук, когда они упали на землю. С вибрацией пулемета руки Ганса сильно дрожали. В 100 метрах, деревянная мишень разбилась на несколько кусочков после попадания. Увидев это, он был взволнован и двинулся к цели на расстоянии 200 метров. Когда он нажал на курок, он крикнул «О, это так чертовски хорошо!». Функция этого пулемета была действительно превосходной, несмотря на то, что он не использовался в течение нескольких лет. Кстати, его внезапно вытащили для стрельбы. Его точность все еще была очень хорошей. Деревянная мишень на отметке 200 метров тоже была разбита. Однако 500-метровая цель может быть более сложной для Ганса. 30 пуль считались небольшим количеством, но для пулемета они могли быть израсходованы в считанные секунды. Ганс, опытный стрелок, стрелял из пулемета очередями. Если бы он стрелял непрерывно, пули были бы израсходованы одним нажатием на курок. Лента подачи была израсходована, но деревянная мишень на отметке в 500 метров была цела. Однако еще дальше, на отметке в 1000 метров, шальные пули проделали большую дыру в деревянной мишени. Стрельба из пулемета привлекла внимание стрелков неподалеку. Они пришли посмотреть и начали обсуждение этого оружия. Что это за пулемет такой? Это выглядит очень уродливо, но у него довольно удивительная сила. Довольно хорошие навыки стрельбы, приятель. Молодец. Позвольте мне попробовать, Здесь есть прицел. Не должно быть никаких проблем с поражением цели в 500 метрах. Ганс снял гарнитуру и самодовольно улыбнулся. Ну что, старик, этот взрывной ублюдок неплох. Да, Маурис кивнул. Траектория немного отклонилась, но это понятно. Он, вероятно, не был использован в много лет. 55 тысяч долларов. Пойдемте за деньгами. Ганс вскрикнул от радости и дал 5 лиду. Они оба не ожидали, что это оружие сможет принести такую высокую цену. Это было действительно поразительным сюрпризом. После получения денег, и когда они уходили, Лиду сказал: «Владелец оружейного магазина такой хороший парень. Если бы он не рассказал нам об истории этого оружия, мы бы продали его за 40 000 долларов». Ганс объяснил: «Да, именно поэтому мы все любим ходить к Маурису за оружием и сопутствующими товарами, так как он одинаково честен со всеми». Затем он поделился с Лиду некоторой торговой информацией об охотниках на хранилища. Это была торговля, которая практиковалась уже полвека, и ее участники уже накопили большой опыт в этой области. Охотники за сокровищами не просто выбирали магазин для обработки своих товаров. Магазины, которые они использовали, были теми, которые использовали их предшественники и коллеги, находя их подходящими для обработки своих товаров. «Характер Мауриса очень хорошо известен во всей Аризоне», — сказал Ганс. «Тот, кто находит оружие, придет к нему. После учета прибыли он говорит честную цену. Все делают деньги, беспроигрышно». Лиду кивнул. «Это замечательно. Если мы снова найдем оружие, мы пойдем к нему». Эта поездка в Феникс не была такой уж полезной. Хотя они получили определенную сумму денег после продажи оружия, они не получили большой прибыли от аукциона хранения. Поэтому, вернувшись во Флагстов, Ганс еще больше старался искать новости на аукционах хранения. В век высоких технологий, информацию об аукционах хранения можно было получить из интернета. На веб-сайте Ассоциации аукционов хранения ежедневно публиковались новости о единицах хранения для продажи по всей Америке. Но тысячи единиц хранения выставлялись на аукцион в Америке каждый день, и более 90% были бесполезны. Это было очень утомительно, чтобы отфильтровать те, которые имели значение из новостей о хранении. Такая задача требовала опыта, дальновидности и широкой сети. Ганс больше подходил для этой задачи по сравнению с Лиду. Лиду нечего было делать, и он позвонил Софи. Иногда они вдвоем вели долгие разговоры по телефону ночью. Однако они не были влюблены друг в друга. Софи училась у него китайскому. Менее чем через 2 дня у Ганса появились новости. «Давайте начнем. Ребята, есть партия единиц хранения в каньоне Красной Скалы в Сидоне, которые должны быть урегулированы. Слышал, там есть хорошие вещи». Сидона находилась между Фениксом и Гранд Каньоном и была похожа на Флагстов, небольшой город. Однако она была более известна, чем Флагстов. Она была популярна для путешествий отдыха. Место отдыха, известное своими уникальными пейзажами Красной Скалы и богатой культурой коренных американцев. Этот небольшой город имел постоянное население около 10 000 человек, но каждый год он привлекал более 4 миллионов туристов со всего мира. Таким образом, сокровища обычно можно найти в хранилищах в таких местах. Некоторые туристы не знают, как быть бережливыми и дорожить вещами, и поэтому выбрасывают много полезных вещей. «Мне нравятся эти люди, ха», — Ганс счастливо сказал в машине. Лиду прочитал об этом маленьком городе в интернете. Это было больше похоже на городок, чем на город, так как его географическая область была довольно небольшой, всего около 7 квадратных миль. В Америке было много туристических журналов и веб-сайтов, которые обычно освещали все туристические достопримечательности. Сидона считалась городом и многие годы входила в первую десятку. Несколько раз ее даже называли самым красивым городом Америки. Они выехали днем, а вечером добрались до Сидона. Великолепные красные скалы раскинулись по обе стороны дороги. Под оставшимися лучами заката скалы засветились незабываемым, неповторимым сиянием. По обе стороны дороги были велосипедные дорожки, и многие велосипедисты сильно потели, когда они крутили педали. За велосипедными дорожками ползли виноградники. Это был июнь, и виноград расцветал. Большие зеленые просторы открылись перед взором Лиду. Контраст с Красной скалой был потрясающий. Помимо любителей активного отдыха и туристов, Лиду также видел некоторых индейцев, коренных американцев в их этнических нарядах, стоя на коленях в молитве. Он спросил, является ли святой земля для коренных американских индейцев. Ганс кивнул и сказал: «Да, Коренные американцы родились и росли на этой земле в течение многих поколений и считают это место священным. Ли Ду вздохнул. Не зря это считается одним из самых красивых городов, которые стоит посетить. Это единственный в своем роде с точки зрения природы, культуры и обычаев. Мало того, приятель, это еще и знаменитое место для исправления сломанных духов. Был коренной американец, говорящий, что здесь можно напрямую связаться с духами умерших. Поэтому каждый год сюда приезжают много людей, чтобы поправить свое сломленное внутреннее состояние, добавил Ганс. Вы знаете движение нового века, сторонники этого движения считают, что это энергетический центр радиационной силы Земли. Говорят, что здесь есть магическая сила, которая может поднять настроение. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 132. Глава 132. Очепедные небольшие изменения в жуке. Ли Ду не совсем понимал, что такое движение Хвавабека, но после того, как он вошел в город, он узнал больше по пути и развил лучшее понимание. Это движение считалось децентрализованным социальным явлением. Социальное и религиозное движение зародилось на Западе с 1970 по 1980 годы. Оно охватывало широкий круг понятий, таких как духовность, мистицизм, экология, альтернативные методы лечения, а также включал элементы различных религий мира. Ганс приказал Годзилле остановиться на Y-образной улице. Это был центр города Сидана и чрезвычайно оживленное пересечение шоссе 89 и шоссе 179. За улицей был мотель под названием «Мотель Стар». Ганс вошел, чтобы зарегистрировать свой номер мобильного телефона, и сексуальная сотрудница повела их наверх. Увидев симпатичную даму, похоть Ганса всколыхнулась. «Эй, милая, в холодильнике в нашей комнате есть пиво?» Сотрудница улыбнулась и вежливо ответила: «Вам придется положить его туда самому. В нашем мотеле вы не найдете сладости рядом с подушкой, но и на вашей кровати никогда не будет мусора». Ганс с сожалением вздохнул. «Очень жаль. Если бы у меня было немного холодного пива, мы смогли бы посидеть на балконе и наслаждаться закатом, попивая пиво. Это, безусловно, будет захватывающим». Паботница улыбнулась, но ничего не ответила. Очевидно, она не заинтересовалась Гансом. Молчаливый Ли Ду был единственным, кто привлек ее. Она показала им троим обстановку, открыв двери. Номер был чистым, и Ли Ду кивнул головой, чтобы показать, что все в порядке. Сотрудница с любопытством спросила его, помогая с регистрацией: «Вы китаец, вы здесь, чтобы принять участие в движении нового века?» Движение «Новый век» включало древние восточные и религиозные традиции. Объединив суть этих традиций с современными научными концепциями, оно привлекло внимание многих азиатов и индейцев. Ли Ду улыбнулся: «О, прости, но нет». Затем сотрудница с любопытством посмотрела на Ахмиу, которого он держал. «Это длинношерстный кот, он такой красивый, но в то же время очень толстый». Услышав это, Ахмиу, который наслаждался поглаживанием Ли Ду, поднял голову и посмотрел взглядом. «Маленький стерва, что ты имеешь в виду? Кого ты назвала толстым? Я тот, кого они называют сильным». Ганс отнес Ахмяу и сказал: «Да, я слишком много кормил этого кота, и он немного толстый. Но я не знаю, как помочь ему похудеть. Я думаю, что вы, вероятно, эксперт в этой области». Ахмяу протянул свой коготь и хотел поцарапать его. «Кто толстый? Кто меня кормил? Ублюдок, вот тебе царапина от меня». Многие люди приходили и уходили в мотеле. Сотрудница была экспертом в мужчинах. Она могла сказать, каким человеком был Ганс, и не дала ему шанса. Вскоре после того, как Ли Ду вернулся в комнату, Ганс вернулся, держа Ахмяу за складку на затылке. Он сказал с унынием: «Ноги этой девушки слишком плотно закрыты, я не могу их раздвинуть». Годзилла сказал: «Иди тренируй силу рук». Он согнул руки, напрягая бицепсы и линии трицепсов, которые были наполнены силой. После упаковки, это было время обеда, Ганс привел их в ресторан. Было много людей, ожидающих в очереди снаружи, что говорило о том, насколько он популярен. Увидев это, Ли Ду покачал головой. «Пойдем куда-нибудь». Ганс самодовольно достал маленький кусочек бумаги. На нем был номер 55. Он сказал: «Это займет только 10 минут ожидания. Сейчас мы на А51. Это номер очереди на голосование». Ли Ду удивленно спросил: «Когда ты это получил?» Ганс пожал плечами: «Ты думал, что я только ухаживал за девушкой внизу?» «Нет, большой Фокс всегда знает, что делать». Ли Ду засмеялся. «Действительно, Хоть Ганс и выглядел как хулиган, он был не только очень надежен, но и хорошо знаком с различными обычаями в Америке. Это была одна из причин, почему он настаивал на том, чтобы они работали вместе. В этом ресторане подают блюда мексиканской кухни и гигантские сэндвичи из домашнего хлеба. Ганс заказал 10 таких для Годзиллы, который с радостью их принял. Лиду заказал кукурузу на гриле с лаймом и сыром кате, копченые нежные свиные щеки, телятину на гриле и блюдо из жареного кактуса. Ганс хотел два соуса: копченый соус чили и соус сальса. Соус сальсы главным образом был сделан с использованием лука, чеснока и травы, смешанными совместно с добавлением помидоров или томатиллос. Его вкус контрастировал с соусом чили. Лиду макнул свиные щеки в сальсу перед употреблением. Он никогда раньше не пробовал такой аромат и продолжал кивать головой, когда ел. В конце концов, Ганс также заказал суп пазол, который был чистым супом, который подавили с несколькими кукурузными ядрами и мясом. Это не выглядело аппетитно вообще. Тем не менее, глаза Лиду загорелись после его употребления. У этого супа была свиная основа и были травы, копченый соус чили и кукурузные ядра. Аромат был неописуемым. Пряный, ароматный, вкусный и с уникальным вкусом. Доев суп, он сказал: «Приятель, я недооценил этот суп». Ганс сказал: «Ты определенно недооценил это. Он сложный для готовки, 10 часов для приготовления. Но что может быть лучше текилы хочешь?» Лиду отклонил предложение с благодарностью. Он мог держать свой ликер, но он не любил пить. Ганс понял его темперамент, и поэтому вместе с Годзиллой начал пить по большой бутылке текилы. После вкусного ночного ужина, они пошли в складскую компанию «Путь в джунгли» на следующее утро. На аукционе было 10 единиц хранения. Первым был блок 18. В нем были какие-то старые палатки, старые велосипеды и запчасти, а также всевозможное туристическое снаряжение. Вероятно, он принадлежал туристическому агентству. В этом хранилище не было никакой ценности. Лиду направил маленького жучка ко второму блоку, который был блоком хранения 26. Маленький жучок влетел в это устройство и возбудился, порхая над красной каменной скульптурой. Хранилище 26 было заполнено каменными скульптурами. Это не стало неожиданностью для Лиду. Седана была областью, богатой художественной культурой, где было много художественных галерей для туристов и любителей искусства. Скульптуры были разных цветов: белые, черные, серые, красные, коричневые и другие. Некоторые из них были маленькими, как большой палец, в то время как другие были ростом с человека. Было много разных экземпляров. Увидев действие маленького жучка, сердце Лиду забилось. В этих каменных скульптурах должна быть какая-то плотно запасенная энергия, иначе маленький жучок не был бы так взволнован. Он не мог понять ценность каменных скульптур и решил оставить маленького жука там, чтобы тот поглотил энергию. В хранилище находились сотни скульптур разных размеров. Маленький жучок не полетел к каждой из них, а вместо этого порхал между скульптурами, а затем выбрал красные и белые скульптуры, чтобы поглощать энергию. Постепенно на животе появились два бугорка, потом они раздвинулись, и выросли две короткие лапки. Нет, у маленького жука было два крыла и четыре лапки, только две лапки сзади были немного короче. Это изменение шокировало Лиду. Он не мог понять, как маленький жучок изменился. Могли ли эти скульптуры быть наполнены энергией времени? Маленький жучок летал внутри больше 10 минут. Он не чувствовал усталости, но вместо этого чувствовал себя еще более энергичным. После последнего полета маленький жучок взмахнул крыльями и вернулся, чтобы посмотреть на скульптуры с другой стороны. Лиду направил маленького жучка обратно туда. Он хотел выяснить, что такого особенного в этих скульптурах. В скульптурах не было ничего экстраординарного. Он догадался, что причиной этого изменения мог быть материал скульптур. За исключением красного камня, он не был уверен в других типах камней. Он думал, что, если бы он не видел, как выглядели эти камни, прежде чем быть вылепленным, он не смог бы определить, что это были за камни. Как только эта мысль пришла ему в голову, видение маленького жучка стало нереальным, и перед ним появилась новая сцена. В пустыне мужчина средних лет с большой бородой стучал по коричневому камню. Затем сцена быстро изменила, и коричневый камень стал этой наполовину завершенной скульптурой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 133. Глава 133. Продвижение вперед. Лиду думал, что увидел иллюзию, но когда он убрал маленького жучка, Он внезапно почувствовал себя очень уставшим. Тогда он понял, что это не иллюзия. Маленький жучок вобрал в себя время скульптуры и отрастил две задние лапки. Он также разработал новую способность – видеть историю чего-то. Он быстро это понял, и чтобы проверить это, он нашел очень простой дубовый стул для экспериментов, когда он вошел в следующий блок хранения. Маленький жучок подлетел к стулу. Ли Ду хотел знать историю этого стула. После того, как он подумал, сцена появилась. Появились куски дуба и двое стариков, которые работали стамеской и резцом. Сцены быстро менялись, как на слайд-шоу. Стул позже был продан, и сцена, на которой он стоял, появилась следующей. Ли Ду вдохнул глоток холодного воздуха. Новая способность маленького жука была слишком мощной. Тем не менее, он сильно исчерпал свою энергию. Он использовал ее только дважды и уже был осушен, как и в начале, когда он впервые начал его использовать. После того, как Ли Ду сидел и отдыхал на земле, он встал, отряхнул пыль со своей задницы и ушел. Он не смог рассмотреть несколько следующих единиц хранения. Сначала он вернется и немного поспит. Завтра он просто посмотрит их в последний момент. Во всяком случае, до тех пор, пока он не использовал эту способность разворота времени и использовал только маленького жучка, он не тратил слишком много энергии. В этой поездке в Седану награда Ли Ду была огромна. Это было значительнее, чем успешно участвовать в торгах за блоки стоимостью в сотни миллионов долларов. Новая способность маленького жука радовала его без слов. В будущем, даже если он вернется домой, он сможет использовать маленького жука, чтобы заработать большие деньги. Это может включать в себя помощь людям в оценке подлинности ювелирных изделий и антиквариата. Пока он мог вернуться к источнику, никакие подделки не могли быть скрыты. Заметив усталый взгляд, Ганс выбросил окурок и спросил, как дела. Ли Ду сказал: посмотрим, что будет завтра. Очень устал сегодня, не мог толком рассмотреть. Ганс махнул рукой и сказал: ладно, возвращайся и отдохни. Хотя в Седане было не так много жителей, там было много туристов и складов. На этот раз аукцион был рассчитан на 10 единиц хранения, и поэтому он привлек многих охотников за сокровищами. После сна в течение всего дня и ночи, Ли Ду был наполнен энергией. Ганс принес им роскошный завтрак, а затем они пошли в складскую компанию «Путь в джунгли». Поскольку ему не терпелось взглянуть на состояние блоков, он не заметил, что его окружает. Теперь, когда он был в складской компании, Ли Ду внимательно посмотрел на окрестности и подумал, что окружающая среда здесь хорошая. Складская компания располагалась в северном районе города, вдоль трассы 89А. Рядом с ней находился знаменитый каньон Аук-Крик. Через него протекала река с прозрачной водой, деревья на берегах были пышными, а разноцветных цветов было предостаточно. Достав свой мобильный телефон, чтобы сделать несколько снимков, Ли Ду сказал: пейзаж здесь действительно хорош. Вялый Ганс сказал: потом ты сможешь осмотреться как следует. Везде в Седане есть красивые пейзажи. В 9 часов, с восходом солнца, погода потеплела и количество людей увеличилось. Ли Ду сделал быстрый подсчет. На этом аукционе присутствовало 145 человек. Очевидно, конкуренция сегодня будет напряженной. Аукционист был довольно молодым. Он вышел, выглядя настороже, и сказал: не могли бы все внимательно следить за мной и быстро осмотреть склады? Сегодня вас слишком много. Нам понадобится 4 человека в группе. Есть также много единиц хранения, и поэтому у вас будет только полминуты, чтобы посмотреть. Услышав это, охотники за сокровищами сделали недовольные комментарии. Что мы можем увидеть за полминуты? Оставь их на замке и давай делать ставки вслепую. Так Седана обращается со своими гостями? Это не по-дружески, приятель. Забудь об этом, слишком много людей. Пойдем, так как мы вряд ли получим какие-либо блоки. Было много ворчания, но фактическое количество людей, которые ушли, было очень маленьким. Аукционист был невозмутим. Он открыл первый блок и сказал: подходите, встаньте в очередь и начинайте. Послушай меня, я говорю стоять в очереди. В противном случае, вы можете вернуться туда, откуда пришли. Ли Ду видел это хранилище. Ганс говорил, когда он использовал свой карманный фонарик, чтобы посветить внутрь, это хранилище не стоит много, но если бы его можно было купить менее чем за 500 долларов, может быть, была бы некоторая прибыль. Есть много частей велосипеда там, вероятно, достаточно, чтобы построить два велосипеда. Эй, Посмотри на это сейф, нет, не похоже. Но обычно ящики могут содержать ценные вещи, это стоит игры. В этих сумках есть гамаки, если это так, мы можем оценить стоимость около 1000 долларов. Универмаги любит гамаки. Аукционист поднял руку, чтобы начать торги. Подходите, подходите, подходите. Ребята, вы видели этот блок хранения и знаете цену, не так ли? Начнем с 200 долларов, 200 долларов, 200 долларов. Ганс собирался поднять руку, но другие охотники за сокровищами опередили его. Я, 250, 3 сотни, 500, 600, 800, я хочу этот блок за 1000. Ганс поднял руку, и аукционист указал на него. Увидев это, он убрал руку и смущенно сказал: «Черт, все сошли с ума, вы предлагаете цену, если нет, приятель, не поднимай руку». Аукционист нахмурился, предупредив его. Ганс отступил на шаг, качая головой. Они отказались от борьбы за это хранилище. Ставки от охотников за сокровищами были слишком сумасшедшими. В считанные секунды их предложения были выше, чем их лучшая цена. Охотник за сокровищами заметил, как он покачал головой и отступил назад, и сказал с неудовольствием: «Ты здесь, чтобы создать проблемы или что? Поднимаешь руку, а потом снова кладешь, или ты новичок?» Ганс взглянул на него и сказал: «Фредди, ты прекрасно знаешь, что я не новичок. Это не лучшее место для конфликтов, так что держи рот на замке». Фредди был темнокожим юношей с головой, полной маленьких косичек. Он был мускулистым, и его белая футболка плотно прилегла к его телу. Услышав, что сказал Ганс, он яростно улыбнулся. «Я не твой отец. Как бы я узнал, если бы у тебя был член? Но я слышал, что тебе нравится быть в центре внимания. Глядя на тебя раньше, казалось, что это не так». Ганс показал ему средний палец и сказал: «Дьявол, исчезни, изыди». К этому времени цена единицы хранения достигла 1500 долларов. Лиду покачал головой и сказал: «Американское правительство раздавало деньги людям, вдруг все стали очень богатыми». Ганс сказал: «Здесь слишком много людей. Никто не хотел тратить впустую поездку, и поэтому все начали участвовать в торгах на конкурсной основе». Фредди смотрел на них обоих и, услышав это, сказав: «Эй, большой Фокс, тебе не нравится жестокая конкуренция? Давай, давай бороться, а не прятаться, как сучки». Ганс не побеспокоился о нем и также ответил средним пальцем. Лиду нахмурился и сказал: «У этого парня мания величия, или вы ранее оскорбили его? Почему он нацелился на нас?» Ганс холодно улыбнулся: «Я не обидел его, зачем мне обижать собаку? Этот парень пытается использовать нас, чтобы стать известным, так как мы сейчас в центре внимания». Это хранилище было продано за 2000 долларов паре мужа и жены. Лиду продолжал качать головой. Стоимость этой единицы хранения была слишком высока. Можно было заработать не больше 2000 долларов. Был открыт второй блок и обнаружено множество каменных скульптур. Увидев это, многие оживились и начали осматривать их. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 134. Глава 134. Отдаю его вам. Лиду также оживился. Это было устпойство, которое он хотел получить в свои руки на этом аукционе хранения. Это никак не было связано с ценой. Он хотел проверить проблему с материалом каменных скульптур и использовать его для исследования маленького жука, а также найти способ помочь маленькому жучку развиваться. Увидев каменные скульптуры, Ганс был взволнован и колебался. «Черт, скульптуры. Хе уверен, чьи это работы? Можно ли обнаружить следы личности скульпторов? С каменными или деревянными скульптурами, если материал не был ценным, то цена во многом зависела от личности скульптора. Работы обычных скульпторов были бесполезны, ценны были только работы известных скульпторов, как в то время, когда они раздобыли игрушечные керамические скульптуры динозавров. Если бы не они, наконец убедившись, что это была работа великого керамиста Бретта Керна, они бы не принесли много прибыли». Лиду также не знал личность создателя, но он знал, что это, вероятно, не будет кто-то известный. Вчера, во время разворота времени, он видел лицо Творца. Ни один из известных скульпторов, которых он видел в интернете, не был похож на него. Помимо скульптур, были также оставлены инструменты. Ганс оценил инструменты около 800 до 1000 долларов, что означало, что, чтобы получить прибыль, им все равно нужно будет зависеть от скульптур. Он посмотрел на Лиду, который кивнул головой. «Получи его». «Цена?» Подумав, Лиду сказал, в данный момент нет предела. Услышав это, Ганс мгновенно обрадовался. Это ценная единица хранения, верно? Лиду не смог объяснить, пожал плечами и сказал, я сделаю предложение сам. Ганс был еще счастливее, он неправильно понял, что имел в виду Лиду. Все закончили стоять в очереди, чтобы осмотреть блок. Аукционист поднял руку, чтобы назвать цену. Все, теперь торги начинаются. Цена стартует от $500. Есть желающие? Учитывая урок из последнего хранилища, Лиду быстро поднял руку. Увидев это, раздался голос Фредди, не поднимай руку, а затем не клади ее, как раньше. Игнорируя его саркастические комментарии, Лиду сказал, $500, я. Аукционист указал на него, очень хорошо, $500, $500, теперь $600, $600, $600. Фредди кивнул и сказал, я принимаю, $600 принято. Почему бы нам не ускорить темп? $1000, $1000, $1000, как насчет этого? $1000, хорошо, кивнул охотник за сокровищами средних лет. Цена начала взлетать. Лиду поднял палец, посмотри на меня, вот, $2000, $2100, вот, $2200, я, $2400. Лиду снова поднял палец, $3000. Услышав его предложение и взглянув на него, охотники за сокровищами стали более взволнованными. Те, кто изначально не интересовался, тоже начали вбрасывать свои ставки. $3200. Черт возьми, у всех есть толстые кошельки. Да, тогда я предложу $3500. Ганс отодвинул Лиду в сторону и прошептал, ставки так не выигрываются, приятель. Все знали, что мы заработали деньги, предварительно получив хранилище с керамическими скульптурами. То, как вы предлагаете цену, кто бы не подумал, что это хранилище ценно. В бизнесе аукционов хранения новости распространялись быстро. Если бы кто-то получил что-то ценное, новости быстро распространились бы по округе. Ганс был прав. Ранее, когда двое из них получили хранилище с керамическими игрушечными скульптурами, они попытались объяснить, что это было основано на совпадении и удаче. Охотники за сокровищами им не поверили и подумали, что обладают глубокими знаниями в скульптурном деле. Поскольку Лиду торговался таким решительным образом, охотники за сокровищами неизбежно развили определенные мысли об этом. Борьба накалилась, быстро поднявшись с $3000 до $4000, а затем до $5000. Лиду был очень заинтересован в этом хранилище, хотя предметы в нем, возможно, не смогут дать ему денег. Однако, если бы он мог узнать больше о маленьком жуке, это было бы бесценно. Поэтому он стиснул зубы и поднял руку, произнося $10000. Как только эта ставка была сделана, удивленная реакция пришла из толпы. Охотники за сокровищами начали шептаться и обсуждать между собой. Боже, что именно находится в этом хранилище? Ли никогда не делал ничего более радикального, верно? Или, может быть, он пытается поймать этого бешеного пса Фредди? Я не думаю, что хранилище стоит больше 10000. Не может быть. Фредди перестал торговаться некоторое время назад, так что он должен хотеть его, чтобы получить его для себя. Аукционист засиял и крикнул Лиду, $10000, $10000, $10000, поднимите номерной знак и дайте посмотреть. Хорошо, номер 49, я помню тебя. Кто-нибудь хочет увеличить ставку? Да, $10100, раздался громкий голос. Охотники за сокровищами обернулись, чтобы посмотреть на обладателя голоса. Лиду также удивленно оглянулся, а затем увидел знакомое лицо. Латиноамериканец с длинным лицом, которого он ранее видел рядом с Лукасом. Этого человека звали Энтони. Хорошо, $10100, $10100, $10100. Кто-нибудь хочет предложить более высокую цену? Радостно спросил аукционист. Лиду улыбнулся и сказал, $20000. Охотники за сокровищами либо свистели, либо хлопали в ладоши. Загружен, брат мой. Энтони посмотрел на него с презрением и сказал, $20100. Лиду нахмурился. Скульптуры в хранилище не стоили таких денег. Если бы материал скульптур не был привлекательным, они не могли бы даже принести $1000. То, за что он платил, было исследовательским материалом для маленького жука, но он не мог быть уверен, что даже если бы он получил хранилище, он смог бы что-нибудь узнать. Поэтому было бы неразумно продолжать увеличивать ставку. Тем не менее, он все еще хотел рискнуть, так как он уже накопил более 400 долларов. Деньги были заработаны благодаря маленькому жучку. Если бы ему удалось что-то выяснить, в будущем было бы еще проще зарабатывать деньги. Поэтому он поднял палец и закричал: $50 000. Охотники за сокровищами были ошеломлены. Кто-то не смог сдержаться и крикнул: «Черт, что находится внутри этого хранилища? Есть ли скульптура Микеланджело? $50 000». Энтони также был удивлен, услышав это заявление. Аукционист крикнул: $50 000. $50 000. $50 000. Сегодня появился победитель торгов. Кто-нибудь еще хочет предложить более высокую цену?» Ганс потер руки, в волнении. Это была самая высокая цена, которую они когда-либо предлагали за единицу хранения. Он оценивал его стоимость, что давало Лиду оправдание предложенным ставкам таким образом. Мужчина рядом с Энтони быстро сделал звонок и кивнул ему. Увидев это, длинное лицо Энтони показало крайнее высокомерие, когда он закричал: $50 100. Потрясающе. Охотники за сокровищами завистливо говорили. Лиду понял. Энтони, очевидно, шел за ним в тени. Он не знал ценности хранилища. Он только чувствовал, что поскольку Лиду настаивал на его покупке, то это, несомненно, будет иметь большую ценность. В этом случае ему не нужно было продолжать торги. Другая сторона продолжала повышать цену, и он не знал своего порога. Это приведет к тому, что цена будет зависеть от того, насколько дорого можно будет продать этот блок. При этой мысли он покачал головой у аукциониста и сказал: «Хорошо, отдайте этот блок тому парню». Кто-то рядом с Энтони издавал на него звуки, но басы Фредди были исключительно громкими. Это новый охотник за сокровищами Флагстаффа. Охотник за сокровищами без склада? Ха-ха, это так смешно. Лиду взглянул на него и не мог не сказать: «Что-то не так с твоим мозгом. Ты дебил?» Фредди показал ему средний палец вместе с выражением презрения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 135. Глава 135. Хвоеп применение для маленького жучка. Не сумев завладеть блоком хранения два раза подряд, особенно вторым блоком, Ганс пришел в ярость. Пока Лиду был равнодушен, Энтони и его люди были вне себя от радости. Кто-то сделал телефонный звонок, и Лиду услышал, как они приветствовали босса Лукаса. Итак, он подозревал, что на него напали Лукас и его люди. Энтони был послан испанцем следить за ним. К какому бы складу он ни присматривался, они бы за него заплатили. После этого он протестировал его с двумя блоками хранения, результата не было. Энтони продолжал смотреть на него, но не последовал за ним, чтобы сделать какие-либо ставки. Ганс также заметил это и сказал: «С этим парнем нелегко иметь дело. Он хорошо анализирует чей-то следующий шаг по выражению. Обмануть его будет нелегко». Лиду просто сказал: «Тогда давай проигнорируем его, мы продолжим наши торги». В пятом блоке он внимательно посмотрел на то, что было внутри. Сначала он увидел охотничье снаряжение, но там был беспорядок. Там были гарпуны, пистолеты, лассо и некоторые режущие инструменты. В блоке находилось также несколько экземпляров животных, в том числе два экземпляра газелей, голова северного оленя и несколько голов крокодилов. Головы крокодилов хранили в коробках. Лиду использовал маленького жука, чтобы залететь туда и посмотреть. Там было 12 свирепых крокодильих голов. Кроме крокодиловых голов, здесь была и ухоженная кожа. Цвет кожи варьировался от белого до черного и был в рулонах. Некоторые из них были грубыми, а некоторые гладкими. В общем, для них было прекрасное бамбуковое зерно. Увидев это, сердце Лиду дрогнуло. Бамбуковое зерно на коже и образцы головы крокодила заставили Лиду думать о крокодиловой коже. Возможно, это была крокодиловая кожа, но это было предположение. Чтобы знать наверняка, потребуются профессиональные знания. За день до этого Лиду не мог оценить качество кожи, но теперь, когда у маленького жука появилась новая способность, это стало легко. Маленький жучок полетел на кусок кожи. Он подумал разворот времени, и перед ним предстала новая сцена. Увидев это глазами маленького жука, он увидел, как кто-то использовал нож, чтобы убить крокодила, а затем содрал с него кожу, прежде чем вымыл и разрезал ее на куски. В далекой реке кто-то держал гарпун, лассо и пистолет для ловли крокодила. Вода в реке была красного цвета, это было очень жестоко. Узнав, какая это кожа, он немедленно прекратил использовать эту способность. Обращение времени было чрезвычайно энергоемким. Он был немного истощен после использования его всего несколько секунд. Фредди, который стоял позади него, начал кричать: «Господин аукционист, он нарушил правила, он простоял здесь уже не одну минуту». Молодой аукционист сказал: «Да, Ли, приятель, твое время вышло, пожалуйста, отойди». Ли Ду пренебрегал течением времени и, услышав напоминание, кивнул и сказал: «Хорошо, прости, я забыл посмотреть на время». Молодой аукционист улыбнулся и дружелюбно сказал: «Не бери в голову, если хочешь посмотреть, просто возвращайся позже. Предложи цену за это хранилище, в качестве одолжения». Он уже мог сказать, что присутствующие охотники за сокровищами доверяли мнению Ли Ду, и они будут торговаться за единицы хранения, которые Ли Ду смотрел. Аукционисты зависели от высоких ставок. Если бы единицы хранения не могли принести высокие цены, они не смогли бы много заработать. Если бы ставки были такими же, как между Ли Ду и Энтони, то они бы сколотили состояние. При таких обстоятельствах аукционист, естественно, продемонстрирует Ли Ду некоторый фаворитизм. Отойдя от двери хранилища, Ли Ду взглянул на Ганса. «Получи его». Охотники за сокровищами закончили просмотр, и аукционист сказал: «Хорошо, ребята, давайте начнем с цен. На этот раз давайте двигаться быстро, так как у нас не так много времени, чтобы тратить. Тогда это хранилище за $500. $500, $500, кто готов его взять?» $500 не считались высокой ставкой. Несмотря на то, что охотничье снаряжение в хранилище выглядело сломанным и не стоило многого, головы антилоп и оленя имели некоторую ценность и могли быть проданы в общей сложности за $1000-2000. Ганс взглянул на Энтони и Фредди и умышленно произнес выражение, которое спровоцировало их. $1000. Фредди сделал вид, что не видит его, и пока Энтони обдумывал предложение, в его глазах было сомнение. Другие охотники за сокровищами также наблюдали за этим хранилищем и бросили несколько ставок. $1100. $1200. Мне нравятся экземпляры. $1300. Ганс поднял руку и сказал: $2000. Толпа освистала: «Эй, приятель, хочешь забрать все блоки?» Ганс выглядел беспомощным. «Забрать все? Позвольте мне прояснить, мои дорогие, что мы еще ничего не получили». Кто-то рассмеялся и сказал: «Я тоже ничего не получил. На этот раз меня постигла та же участь, что и магната охотника за сокровищами». Аукционист продолжал выкрикивать ставки. Ганс бросил взгляд на Энтони, который, наконец, решил предложить цену – 2200. Ганс рассмеялся с наплевательским отношением и тут же крикнул: $3000. Энтони нахмурился и сказал: $300. $4000. Ганс сказал, продолжая торги без колебаний. Ли Ду тихо покачал головой и махнул правой рукой, показывая, что собирается уходить. Энтони еще больше колебался. После торгов за последний блок хранения у него не осталось много денег. Он сделал ставку на последнее хранилище, спокойно наблюдая за Ли Ду и полагая, что он заинтересован в этом блоке. Вот почему он осмелился пойти с предложением. Но на этот раз он не был так уверен. Блок, похоже, не стоил $4000. Выражение лица Ганса заставило его подумать иначе и поверить, что это может быть желательным. Когда он заметил жест Ли Ду, он был еще более неуверенным. Немного подумав, он решил откланяться от торгов. На самом деле, Энтони был очень осторожным человеком. Он чувствовал себя очень уверенным в хранилище с каменными скульптурами, но он не чувствовал этого к этому хранилищу. Другие также не могли увидеть значение этого блока. После того, как Ганс предложил $4000, почти все остальные тоже отказались. После того, как аукционист трижды прокричал $4000, никто больше не делал ставок, он указал на Ганса и сказал: «Хорошо, приятель, это хранилище твое, ты счастливый парень». Бремя в сердце Ли Ду было снято. Он пошел, чтобы поставить замок на двери хранилища. Образцы головы крокодила и крокодиловых шкур были их. 3 единицы хранения после этого не стоили многого. Был блок памяти с домашней утварью, который не был плохим. Там был набор дубовой мебели, виден был только стул. 3 других стула и стол были покрыты куском брезента. Дубовая мебель была популярна в Америке, потому что это было выносливое дерево. Она смогла сопротивляться воде и также узлам. Он увидел в интернете, что такой комплект дубовой мебели можно продать за $4000-5000. После достижения цены в $1000 никто больше не торговался. Он добавил $100 и купил его за $1100. Он не предлагал цену за два других блока. Фредди, который был полон неприязни к ним, в конце концов ничего не предлагал. Гансу это показалось странным. Озадаченный, он спросил: «Этот парень действительно был бешеной собакой? Я думал, что он придет за нашими целями сегодня». Лиду сказал: «Игнорируй его. Давай просто упакуем наши склады. У меня такое чувство, что у нас будет огромный урожай». Услышав это, Ганс заволновался и пошел платить в приподнятом настроении, пока Годзилла готовился к работе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 136. Глава 136. Бесполезные, как твоя мать. Лукас тоже был очень взволнован. Энтони позвонил ему после оплаты 51 000 долларов, чтобы заставить его приехать и организовать упаковку блока. Лиду правильно догадался, что Энтони действовал по указанию Лукаса, чтобы следовать его заявкам. Но он не догадался, что Лукас тоже приехал в Цедону. Чтобы избежать унижения, латиноамериканец не участвовал в аукционе напрямую. Вместо этого он ждал в мотеле и инструктировал Энтони и его людей по телефону. Энтони не хватило смелости купить хранилище за 51 000 долларов. Он посоветовался с Лукасом, прежде чем предложить цену. В чем он был уверен, так это в том, что Лиду действительно хотел купить это хранилище. После встречи с Лукасом он сказал: «Я клянусь своей фамилией, что этот парень обладал сумасшедшим желанием. Я могу сказать, насколько сильным было его желание. Насколько сильным? Столь же сильным, как вы, босс, желающий Меган Фокс». Лукас рассмеялся: «Тогда его желание было очень сильным. Но в итоге, он все же принадлежит нам. У этого китайца хорошая интуиция, но он все равно проигрывает боссу, когда дело доходит до мужества», — саркастически сказал другой человек. Лукас хмыкнул и сказал: «Черт подери, я действительно не уверен, почему Бог так благоволит к нему. На этот раз нам лучше сколотить состояние, иначе мне придется торговать наркотиками, чтобы заплатить за это». Кстати, он зарабатывал деньги с аукционов хранения, он не имел никакого понятия о деньгах и был расточительным. Он понес большую потерю, потратив более 80 000 на бесполезный рекламный экран. В этот раз он занял деньги для участия в аукционе. Безусловно, от этого хранилища будет огромная прибыль. Китаец предложил цену до 50 000 долларов, и я могу сказать, что он был очень решителен, — успокаивающе сказал Энтони. После открытия хранилища перед ними появилось множество скульптур разных размеров. Глядя на эти каменные скульптуры, восхищенный Лукас сказал: «Все, будьте очень осторожны. Здесь обязательно найдутся знаменитые работы. Не ломайте их, я не позволю вам уйти безнаказанным. Не беспокойтесь, босс. Если они не были плохо построены, они не сломаются», — сказал Энтони с усмешкой. Лукас привез с собой еще двух человек, так что вместе с Энтони у него было в общей сложности три человека. После организации для трех из них, чтобы разобраться в этих скульптурах тщательнее, он использовал свой мобильный телефон, чтобы связаться с экспертом скульптуры из школы искусств в университете штата Аризона. Звонок прошел, и Лукас сразу улыбнулся. «Здравствуйте, мистер Пассил. Я сумасшедший Буффало Лукас. Вы все еще помните меня?» На другом конце был нежный голос: «О, я помню. Однажды вы продали нашей школе имитацию пьеты. Могу я спросить, почему вы звоните?» Лукас энергично закивал: «Да, да, босс, нет смысла кивать, он тебя не видит», — рассмеялся Энтони. Лукас свирепо посмотрел на него: «Заткнись, делай свою работу. Ты получишь ее от меня, если будут какие-либо проблемы». «Какие могут быть проблемы?» — Энтони пробормотал. Он сказал это нарочно, учитывая, что он преуспел. Он думал, что такая манера шутить может приблизить его к Лукасу. Звонок все еще продолжался. «Здравствуйте, мистер Лукас, что вы сказали?» «Прошу прощения, но я не разобрал». Лукас поспешно улыбнулся. «Не имеет значения, приятель. Это на самом деле так, я хотел бы попросить вас о помощи. На этот раз у меня есть партия скульптур, и здесь могут быть хорошие вещи». Крик прервал его слова. «Черт, блин, какого черта происходит?» Лукас посмотрел в раздражении, когда он закрыл динамик. «Энтони, черт». Он увидел, что рядом с Энтони человеческая скульптура потеряла половину своего тела, и огромная куча каменного порошка была у его ног. Больше порошка сползало вниз со скульптуры. На мгновение некоторые из них были ошеломлены. «Что происходит? Черт, я тоже не знаю. Голос эксперта все еще можно было услышать через динамик телефона. Алло, алло, алло. Лукас не мог заботиться о телефонном звонке. Он пробормотал: «Поговорим позже», а потом повесил трубку. Затем он посмотрел на Энтони и закричал: «Черт возьми, Энтони, что происходит?» Энтони сказал с мрачным лицом: «Босс, я не знаю. Эта скульптура, кажется, была плохо сделана. Я только дотронулся до нее рукой, и она рассыпалась». Лукас поспешил взглянуть. Скульптура была сделана из каменного порошка. Он толкнул ее руками, и другая половина его тела рассыпалась с громким грохотом.